Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 3 октября 2020 года в селе Константиново Рязанской области в Государственном музее-заповеднике Сергея Есенина откроется Всероссийский Есенинский праздник. Усадьба родителей Сергея Есенина превратится в поэтическую площадку. Здесь будут звучать стихи Сергея Есенина и авторские произведения в исполнении молодых чтецов, членов Союза писателей России, Союза российских писателей. По традиции состоится возложение цветов к памятнику поэта и праздничный концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница» Государственного музея-заповедника Сергея Есенина. Особое место в празднике будет отведено самому яркому периоду в жизни Есенина – 1919 году, периоду имажинизма. Выставка в доме священника Ивана Яковлевича Смирнова познакомит гостей музея-заповедника с произведениями поэта, созданными в этот период, его рукописями и письмами. В горнице дома посетители увидят фильм, рассказывающий о духовном наставнике Сергея Есенина и о его значении в жизни поэта. Уникальный научно-практический психологический семинар-тренинг состоится с 28 сентября по 5 октября. Желающие приглашаются на семинар «Целостное мышление» по ноосферному образованию. Уже 20 лет существует система ноосферного образования. Это научный фундамент для преподавания и формирования целостной личности. Тренинг дает вам универсальность, а дальше вы используете его знания в любой сфере вашей жизни. Автор семинара Наталья Владимировна Маслова приглашает всех желающих в учебный центр Ближнего Подмосковья для повышения квалификации и личностного роста. Поведаем о новостях из мира науки. Информация из мира астрофизики и астрономии. Как планетарные туманности приобретают свою форму? Примерно через 7,5 миллиардов лет наше Солнце превратит большую часть своего водородного топлива в гелий посредством синтеза, а затем сожжет большую часть этого гелия, образовав углерод и кислород. Оно увеличится до размеров, достаточных для поглощения всех планет вплоть до Марса, и потеряет почти половину своей массы из-за звездного ветра. На этом этапе очень горячий остаток звезды будет ионизировать выброшенный материал, освещая его и заставляя светиться сформировавшуюся планетарную туманность. Все звезды с массой от низкой до средней в конечном итоге сформируют планетарные туманности. Астрономы думают, что звездный ветер каким-то образом ответственен за эти асимметрии или, возможно, играет роль скорость вращения родительской звезды. Но пока что большинство предложенных идей не могут описать всех нюансов образования этих прекрасных объектов глубокого космоса. Группа ученых использовала установку ALMA для изучения морфологии 14 планетарных туманностей на миллиметровых длинах волн, чтобы понять происхождение их самых разнообразных структур. Предыдущие наблюдения показали, что ветры принимают сложные формы, включая дуги, раковины, сгустки и биполярные структуры, приближая к разгадке тайны того, как звездный ветер влияет на разнообразные структуры туманностей. Информация из мира антропологии. На Ляховских островах была сделана уникальная находка – прекрасно сохранившийся взрослый пещерный медведь. У него уцелел не только нос, но и зубы, а также внутренние органы. Ученые считают, что данный вид медведя жил во время последнего ледникового периода и вымер 15 тысяч лет назад. Пещерные медведи были весьма массивными, самцы могли весить до 1 тонны, что примерно на 200-250 килограмм больше веса крупных современных медведей. Кстати, недавно в Якутии были найдены останки детеныша пещерного медведя, и ученые намерены сравнить ДНК двух животных. И немного информации из мира биологии. Излучение от мобильных телефонов могло способствовать резкому сокращению популяции насекомых, наблюдаемому в большей части Европы в последние годы. Из 83 исследований, признанных научно значимыми, 72 показали, что излучение от мобильных телефонов отрицательно влияет на пчел, ос и мух. Эти эффекты варьировались от снижения способности ориентироваться в пространстве из-за нарушения магнитных полей до повреждений генетического материала и личинок. Петер Хенсингер из немецкой организации по защите прав потребителей сказал, что необходимо уделять больше внимания возможным негативным последствиям излучения как для животных, так и для людей, особенно в отношении внедрения технологии 5G. Продолжим артефактами земель славянских. Министерство туризма и древности Египта объявило в воскресенье о том, что в древнем некрополе в Саккаре найдены еще 14 саркофагов в дополнение к 13, обнаруженным за неделю до этого. Возраст артефактов оценивается в 2500 лет. Обширный некрополь Саккара расположен в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. Он является частью древнего города Мемфиса, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом находится колоссальная ступенчатая пирамида Джосера. По сообщению ученых, деревянные саркофаги не открывались с момента захоронения. На их поверхности прекрасно сохранились изящные рисунки, выполненные охрой и синей краской, а также иероглифические надписи. На странице министерства сообщается, что работы будут продолжены, и ученые надеются в ближайшее время обнаружить новые объекты. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, 9 октября 2020 года в Пензенской области в Городище пройдет 10-й фестиваль народного творчества «Милая роща», посвященный творчеству поэтессы Матрёны Платоновны Смирновой. Гостей ждет разнообразие творческих площадок, именитые поэты, выставка умельцев народных промыслов и ремесел, выступления лучших творческих коллективов района и области. Более полную информацию о предложенных мероприятиях и событиях можно получить, пройдя по ссылкам, указанным под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 28 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2:08:14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Зачем человек на земле живет?». Беседуют Елена Андреева и Алексей Орлов. 29 сентября, вторник, в 7:13 и в 18 часов по Москве «Завещание Никлота», часть 11-я. Читает Гриф. В 19:30 по Москве живой эфир «Враги мозга» или «Мозг – наш враг». Сказитель Михаил Сватковский. Ведущая Елена Андреева. 30 сентября, среда. В 19:30 по Москве живой эфир «Юджизм и здоровье». Сказитель Любомир Таймыр. 1 октября, четверг, в 19:30 начало живого эфира «Мардла. Хрустальный шар предков». Сказитель Дмитрий Белоусов. 2 октября, пятница, в 7:13 и 18:00 по московскому времени программа «Пространство женщины».